Дорогие друзья, братья и сестры, дорогая молодежь, мы очень рады, что сегодня так Бог устроил и наполнился Дом Божий, Дом молитвы. Об Иисусе Христе написано, что однажды Он вошел в субботу в синагогу и начал учить. В то время люди очень нуждались в том, чтобы Христос их учил. У нас с вами очень важная тема. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И вот как его совершать? Что мы должны делать как христиане, как дети Божьи? Вот в этом мы и нуждаемся, чтобы Христос нас учил. В одном из переводов этот текст звучит так. «Явить на деле плоды нашего спасения». А как их явить? Мы нуждаемся в ученичестве и в помощи от Бога. Чтобы Бог нас сегодня учил, и чтобы нам сегодня уехать с этого общения с полным желанием и твердым решением на деле явить плоды спасения, важно у Бога попросить милости и благодати и действия Духа Святого для нашего молодежного общения. Мы, вставшие, попросим благословения. Господь Иисус Христос, мы Тебя сердечно благодарим, что много лет назад Ты пришел на эту землю, и Ты учил народ. Мы сегодня очень нуждаемся в том, чтобы Ты и нас учил, чтобы нам со страхом и трепетом совершать свое спасение. Мы очень просим Тебя, чтобы Ты руководил этим общением, чтобы Ты наполнил благодатью, действием Духа Святого, чтобы Ты сказал каждому сердцу, чтобы нам и в этом служении прославить Тебя, чтобы нам, уехав с этого места, с твердым решением и желанием, чтобы являть плоды спасения, чтобы прославить Тебя, благослови, мы просим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.